Навернула машина на колеса, сколько ей верст до Питера полагается, и стоп. Вышел родитель из вагона, бороду рукой обмел, да так не пивший, не евший к военному министру и попер. Дорогу не по вехам искать, прямо от вокзала разворот до главного штаба идет. Пьяный не собьется. Взошел он в прихожую, старший городовой, медали от плеча к плечу так и прыщут, спрашивает. «Эй, любезный, чего надоть? С черного хода бы пер, а сюда одни господа достигают. Фамилия твоя как?» «Губарев, братец, к военному министру по личному делу. Доложи-ка, почтенный». «Губарев! Не сынок ли ваш в 5-й роте Галицкого полка изволит служить? Знак за отличную стрельбу имеет. Он самый. Стало быть, о нем и в Питере известно». «Как же, спомилуйте! Ах ты, Господи!» Бросил тут городовой и пост свой, веничком папаш почистил, да галопом за адъютантом. Адъютант за флигель адъютантом. Повели моего родителя под локти будто сдобного архиерея к самому министру. Генералы, которые в очереди дожидались, только с досады отворачиваются. Министр, жидкий старичок в густых эполетах, сам навстречу двери распахивает. «Губарев, с легким вас приездом! Как же слыхали, сынок ваш, можно сказать, по параллельным брусьям первый, по словесности первый запевал знаменитый, знак за отличную стрельбу имеет, в креслице не угодно ли? Да, может, вы с дороги с устатку не перекусите ли чего, пока до разговора дойдем?» «Отчего ж моему папаше и не перекусить? Харч генеральский, да в дороге он с амбицией не пивший, не евший, аппетит-то нагулял». Затрезвонил тут генерал во все кнопки, денщику самовар заказал, поворачивайся. Генеральша с закусками вкатывается. «Ах, ах, какого бог гостя послал! Супруга ваша в добром ли здоровьице? Ножки у нее все затекают, слыхала. Бычок ваш черненький, поди, совсем в возраст вошел. Сынок-то ваш все отличается. Скоро, поди, в ефрейтора его произведут, отделенным назначат». Известно, женщина интересуется. Дочка генеральская тут, про сынка услыхавшие, про меня, то есть, из-за портьерки хрящики высунула, сухопарая питерская жилка. «Ах, мамаш, не прихватили ли они солдатика энтого фотографию? Очень интересно. Сказывали, чистый шантрет, рост гвардейский, взгляд злодейский, Петрушей зовут». Ну, генерал тут на них зыкнул, бабе ихний департамент за дверь выставил. Выпил он с родителем чашек по 5 с кизилевым вареньем. Чашки перевернули, генерал и говорит: «Вали, Губарев! В чем твоя до меня надобность? Кому же и услужить, как не тебе, голубю? По сыну и отцу честь».